61. Урусвати не уклонится и не убоится быть с нами во время битвы. Многие устрашатся от одного упоминания о битве, другие придут в смятение при долгих сроках боя, наконец, третьи впадут в окончательный ужас, когда узнают, что битва бесконечна. Люди любят при беспредельности иметь конечность. Можно улыбаться в виде ужас людей, мнящих себя знатоками оккультизма. Легко писать трактаты, но бледнеть при слове о борьбе. Так далеки от деятельности многие, кто так важно и напыщенно говорит о своем посвящении. Как призвать их, чтобы они полюбили битву за добро? Нет слов, которые превратили бы труса в храбреца. Только опасность может толкнуть устремиться к действию. Именно трус должен встретиться с опасностью. Люди часто умоляют уберечь их от опасности, но для их роста необходима опасность. Также бесконечность битвы может смущать некоторых невежественных людей. Невозможно говорить о беспредельности битвы неподготовленным. Пусть они лучше остаются при понятии той победы, которую они вмещают. Конечно, при такой победе над ними будет висеть и призрак поражения. При битве в беспредельности мы не знаем поражения. Не будем умолять темных иерофантов. Они немалые противники. Средства их изощрены, и они знают о беспредельности. Но мы знаем и нечто поверх их знания. Они понимают, что нечто им недоступно. Сильна злоба их на такую ограниченность, но таков закон. Удивительно следить, какими низменными средствами они привлекают людей. Значит, нужно основываться не на земных эфемеридах, но на ценностях неизменных. Могут нас спросить, изнемогаем ли мы в битве. Такое выражение неприложимо. Вернее, спросить о степени напряжения. Она велика. Если сестра Урусвати слышала падение капель пота нашего, то можно представить напряжение всех энергий. Если волосы стоят в вихре электрическом, то можно представить наше напряжение. Мы не скрываем, что битва дает мгновение величайшего напряжения. Если кто боится, тот может не приближаться к битве за добро. Если кто боится суда человеческого, тот пусть и не мыслит о нравственности. Если кто трепещет за свою земную жизнь, пусть идет догнивать во тьме. Можно замечать, что трус скорее погибает, нежели храбрец. Можно убеждаться, что боящийся смерти ее призывает. Так во всех проявлениях можно видеть, что полезно развить сознание добра. Не будем останавливаться на эпидемиях страха, ибо когда говорим о братстве, не может иметь места страх.